Наш принц путешествовал 3 года слишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было через Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим. Потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери, раз в полгода и даже реже. Но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью, но уж, конечно, каждый день во все эти 3 года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Николя непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича. Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа к генеральше Прасковье Ивановне Дроздовой, подруге своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, с которой Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже 8, уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой, единственной ее дочерью, и намерен сопровождать их летом в Швейцарию в Вернекс-Монтерё, несмотря на то, что в семействе графа К, весьма влиятельного в Петербурге лица, пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собой свою воспитанницу Дашу, сестру Шатова, и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых. Сами же Дроздовы по привезенному ею известию обещали явиться к нам в конце августа.